Рембрандт Харменс ван Рейн. Творчество Рембрандта, проникнутое стремлением к глубокому философскому постижению жизни, внутреннего мира человека со всем богатством его душевных переживаний, знаменует собой вершину развития голландского искусства XVII века, один из пиков мировой художественной культуры. Художественное наследие Рембрандта отличается исключительным многообразием. Он писал портреты, натюрморты, пейзажи, жанровые сцены, картины на исторические, библейские, мифологические темы. Был непревзойденным мастером рисунка и афорта. Его можно назвать художником вне стилей. Он был выше всех течений современного ему искусства. В собрании Лувра вы можете ознакомиться со следующими произведениями художника. Версавия, несколько автопортретов, портрет Хендрикье, его второй жены. В ранних работах художника четко прослеживается влияние караваджизма, а сами картины отмечены поисками творческой самостоятельности. Художник родился в семье мельника в Лейдене, где работал и учился некоторое время, после чего переехал в Амстердам. Там Рембрандт женился на девушке из состоятельной семьи Саскин ван Эйленбюрг, чей образ был увековечен им на многих портретах с необыкновенной нежностью и любовью. После конфликта с заказчиками ночного дозора у художника начинается в жизни темная полоса. Заказчики не приняли основную идею мастера. Вместо традиционного группового портрета он создал героически приподнятую композицию со сценой выступления гильдии стрелков по сигналу тревоги, то есть по существу историческую картину, пробуждающую воспоминания об освободительной борьбе голландского народа. Приток заказов Рембрандта сокращается, его жизненные обстоятельства омрачаются смертью жены. Творчество Рембрандта утрачивает внешнюю эффектность и присущие ему ранее ноты мажорности. Он пишет спокойные, исполненные теплоты и интимности, библейские и жанровые сцены, раскрывая тонкие оттенки человеческих переживаний, чувство душевной, родственной близости. Все большее значение как в живописи, так и в графике Рембрандта приобретает тончайшая светотеневая игра, создающая особую драматическую эмоционально напряженную атмосферу. Однако, чем дальше заходило его новаторство, тем больше недоумевали окружающие. Богатые заказчики негодовали, не находя в своих отныне неприкрашенных портретах желанного приглаженного сходства. Кредиторы все более притесняли Рембрандта за растущие долги. Церковники порицали за сожительство со второй женой, Хендрикье. После унизительных допросов набожную крестьянку на целый год лишили причастия, запретив переступать порог храма. Все это не только не смирило Рембрандта, но лишь усилило процесс его отторжения от общества добропорядочных бюргеров. Рембрандт все чаще обращается к жанру портрета, изображая наиболее близких ему людей. Считается, что картину с библейским сюжетом «Версавия» Рембрандт писал с Хендрикье. Как сказано в Библии, царь Давид, обратив внимание на красоту жены своего полководца Версавии, когда-то купалась, посылает за ней своих гонцов. На этой картине Рембрандт свободно истолковывает библейский текст, изобразив Версавию с письмом в руке. Сидя справа, на скамье, покрытой тканью и сорочкой, она слегка наклонила голову вперед, предаваясь мечтам и думам, и совсем не замечает служанку, которая в это время вытирает ей ноги. Тело Версавии изображено в полоборота к зрителю, а скрещенные ноги и голову мы видим в профиль. Рембрандт пренебрегает канонами классической красоты, округляя животик Версавии и намеренно удлиняя ее левую руку. Персонаж Версавии в библейской истории несколько фатален. Из-за нее царь Давид подстраивает поражение при осаде аммонитского города Раввы, в результате которого пал жертвой муж Версавии, военачальник Урия. После его смерти Версавия становится женой Давида и вместе с тем источником семейных интриг и бедствий, очернивших почти все последующие годы его царствования. Их первый ребенок умирает сразу после родов, но второй, Соломон, стал впоследствии царем Израилевым. Для портретов Рембрандта характерны глубина раскрытия образов, многоплановость психологической характеристики, умение выразить самые зыбкие и неуловимые душевные движения. Те же качества мы находим и в автопортретах. Несмотря на их большое количество, изумляет бесконечное богатство психологических трактовок, умение уловить все новые и новые нюансы характера, мысли и чувства. К лучшим поздним портретам мастера принадлежит Луврский, в котором художник изобразил себя перед мольбертом с палитрой и кистями в руках. В этом произведении беспощадная правда в передаче внешности стареющего художника объединена с ярким воплощением его неугасающей творческой силы.